вероятно, Карстерса. Мне кажется, то есть, как бы это... Мне показалось, что с ней что-то делали, мучили, тиранили. Когда обращается к вам, будто зовет на помощь, что ли. Простите, если... Ничего. Филипп судорожно перевел дыхание. Боже, что же они сотворили с ней? Можно всякое предположить. Горечь звучала в голосе Сары. На научном языке это именуется модификацией поведения. Нормальному человеку такое не приснится в страшном сне. Когда я записывала, что она говорит, я поглядывала на нее. На руках у нее синяки от уколов. Скорее всего, ей вводили наркотики. И еще. Мне пришлось ее перевернуть, поменять ей белье и... «Что?» — выдохнул Филипп. «Я поняла, что ее зверски насиловали. Страшно смотреть, я...» «О, Господи!» — простонал Филипп. Он резко встал, металлический стул грохнул на пол. Подошел к окну, уставился на пламенеющие огни города. Он плакал, слезы катились по щекам, его качнуло, он припал к окну, уткнулся лбом в стекло. Его трясло точно после контузии, внутри закипали боль, гнев. Внезапно он ощутил ласковое прикосновение, обернулся. Рядом стояла, мягко поглаживая его по плечу, Сара. Филипп застонал и, не скрывая слез, обхватил Сару, прижался к теплому телу, чувствуя ее подбородок на своей груди. «Мы найдем этих подонков. Они ответят за все», — шептала Сара. Глава 18. Снова и снова в тот вечер Филипп с Сарой прокручивали кассету с бормотанием Хезер, пытаясь разгадать смысл или хотя бы ухватиться за нить. К полуночи выяснилось, что след, нащупанный при разборе мусора в Баррингтоне, ведет теперь к Чарльзу Тодду в столицу США, город Вашингтон, округ Колумбия. По Сариным подсчетам, имя Тодда возникало в записи 17 раз, почти неизменно в сочетании «свод Тодда». Далее по частоте упоминаний следовало имя Карстерса 14 раз. Слово «Иерихон» побило все рекорды, оно встречалось 24 раза. Из всего этого Филипп с Сарой заключили, что Тодд, его свод и Карстерс связаны с этим Иерихоном, представляющим, по всей видимости, какое-то кодовое название. Иешуа с боем шел на Иерихон. Начала Сара, не переставая вслушиваться в голос Хезер. «И город пал пред ним», — подхватил Филипп Спиричуэл. «Послушай, Сара, может, это просто бессмысленный бред? Может, все это ничего не значит? Я же говорю, это все, что нам осталось». Явно не без умысла эти молодчики надругались над Хезер. «Слишком все у нас гладко выходит», — буркнул Филипп. «Хотелось с самого начала. И след такой явный. И дальше все одно к одному. Исключить пару драматических моментов, парочку завалов, и все идет как по маслу. Теперь этот эпизод. Точно нам специально подбросили Хезер, точно рассчитывали, что мы ее увезем. Казалось, мы оба в ловушке, так нет же. Хоп, и на воле, и с новыми уликами в придачу. Нет, черт побери, по-моему, они нас специально дурачат». «Ну и что?» — сказала Сара. «Вперед так вперед, пусть даже по кем-то указанной дорожке. Неужели не ясно, выбора нет?» «Пожалуй». «Что будем делать?» «Надо разобраться, что это свод Тодда», — сказал Филипп. «Стало быть, летим в Вашингтон». «Вместе нам нельзя». Сара почесала за ухом, зевнула. «За вами охотится полиция, за Хезер — крестовый». Я знаю, как.